Глава 4. Ника. Они меня пугают, и в то же время таю, растекаясь тягучей карамелью в их руках. Я пьяна, но не от коктейлей и не от паров бурбона, которыми они заставляют меня дышать. Я опьянела от того запретного, что готовы сотворить со мной эти двое. Готовы? Нет, уже творят. Я чувствую их руки на своем теле. Сначала они осторожно, словно прощупывают почву, пробуют меня как деликатес, десерт. Словно испытывают меня, стараясь узнать, как далеко я зайду и как далеко позволю зайти им. Боже, я знаю, что мне нужно сказать «стоп». Мне необходимо закончить эту игру. Признаться, что они слегка ошиблись в выборе партнерши. Не подхожу. Я не из таких, Я хочу потрогать его грудь. Эти мышцы, они ведь настоящие. Он такой большой, сильный и пахнет так приятно. И тот, который сзади, он ласкает меня осторожно. Я чувствую его руки на своем животе, а губы на шее. Еще несколько минут блаженства я ведь могу себе позволить. До того момента, когда это станет слишком опасно. Или это уже опасно. Осознаю, когда язык проникает мне в рот, лаская остро, напористо, когда палец намеренно дразнит мой, ставший твердым, как камушек, сосок. Говорю, что мне нужно вернуться, а сама наслаждаюсь каждым мгновением, перепуганная, дикая, готовая вырваться из их горячих рук и остаться там навсегда. Боже, эти двое, они такие! Господи, их двое! Это ведь... это ужасно, развратно, жутко, пошло, запретно и так мучительно сладко. И мне нужно это прекратить. Лепечу, что меня ждет жених, а у самой перед глазами то, как он трахает эту гадкую Катюху. Может, он и заслуживает того, чтобы я поступила с ним так же подло. Отдалась сейчас этим двум. Вернее, наверное, мне надо выбрать кого-то одного. Но я не могу. Ничего не могу. Они парализуют меня удовольствием, страстью. Чувствую, как рука того, который сзади, пробирается под платье. Я специально выбрала такой наряд. Скромный и в то же время сексуальный. Ваня его не оценил. А эти двое оценили. Горячая ладонь пробирается по моей ноге. Выше, выше, до края чулок. Я не ношу колготки, никогда. Или брюки, или чулки. Мне так удобнее. Значит, малышка-скромняшка собирается замуж. Я плохо соображаю, о чем он, потому что его пальцы еще выше. Они уже гладят мою попку, отодвигая в сторону кружева моих танго. Сердце стучит, как бешеное, потому что сейчас он дотронется до меня там. И мне кажется, я сразу умру от стыда, потому что там так мокро и вязко, что я чувствую свою смазку, текущую по бедрам. Как я могла дойти до такого? «Твой женишок трогает тебя там?» Говорит и неожиданно проводит пальцем по складкам, и я дрожу в предвкушении, сама не знаю чего. «Трогает?» «Да, нет, нет, да». Последнее «да» относится к движению ладони, накрывающей мой лобок. «Боже, что я творю? Что я позволяю им творить?» Тот, который спереди прожигает взглядом. У него такие красивые глаза, синие, затуманенные страстью. Он медленно тянет вниз застежку, освобождая мою потяжелевшую грудь. Она никогда не казалась мне такой упругой, большой, словно налилась в предвкушении ласк. Мгновение, и я почти кричу, когда губы синеглазого смыкаются на соске. «Кайф, детка! Ты просто кайф! Я хочу получить дозу поскорее!» «О да! Мне хочется ответить ему то же самое. Это кайф!» А движение его языка вниз простреливает сладкая боль и удовольствие. «Твой жених делал с тобой это?» Шепчет мучитель, стоящий сзади, и я чувствую его пальцы в самом чувствительном местечке. Они теребят мою горошинку, мои ноги становятся ватными, дрожат, я просто падаю, стекая по мощному торсу заднего, а тот, что спереди, обхватывает мою грудь, проводит языком по ложбинке, собирая капельки пота. «Малышке жарко! Мне кажется, это платье ей только мешает!» Я не успеваю опомниться, как остаюсь перед ними в одном белье, почти ничего не скрывающем кружеве и чулках. «Блядь, ты просто охуенная крошка! На месте твоего жениха я пристегнул бы тебя наручниками к кровати и не выпускал бы из спальни!» «А это мысль, приятель! Позже попробуем?» «Обязательно!» Я смутно понимаю, о чем они. Я просто не хочу ничего понимать. Я хочу их руки на своем теле, их губы на коже. Я хочу, чтобы Ванечке тоже было больно и обидно. Хочу отомстить. Такая горячая, такая готовая. Хочешь кончить, скромняшка, а? Он надавливает пальцами на складки, чуть погружаясь в мое лоно. Что ты молчишь? Нужно отвечать, когда старшие спрашивают. «Хочешь?» «Да, да», — шепчу в бреду, растворяясь в неге соблазна. «Твой жених доводил тебя до финала?» «Почему они все время спрашивают о Ванечке? Какая ему разница?» «Отвечай, кукла, или останешься без сладенького. Доводил? Кончала с ним?» «Нет». Стану, пытаясь насадиться на ускользающую ладонь, приносящую блаженство. «Неужели? Что ж за лоха ты себе нашла, милая?» «Хочу рассказать, каким ублюдком оказался Ваня, и мне вовсе не надо к нему возвращаться. Просто...» «Давай, детка, попроси еще. Простани. Эта музыка нам по душе. Да, брат?» Я действительно начинаю стонать сильнее, потому что его пальцы вытворяют там что-то невероятное. Мне сладко, так сладко. Все сжимается внутри, мышцы влагалища сокращаются, словно предвкушают то, как войдет туда большой горячий член. Но мне ведь нельзя. Я еще ни разу, я девственница. Я не могу расстаться с невинностью вот так, в туалете, на корпоративе, с двумя незнакомцами. Я не могу, но... Его пальцы двигаются быстрее. Он теребит клитор, потом ласкает складки, погружается на одну фалангу внутрь, снова возвращается к клитору. Мне кажется, я сойду с ума от этого кайфа. «Скажи, тебе нравится, когда тебя трогают?» «Да». «Тебе нравилось, как тебя трогает он, твой суженый?» «Нет». Хочется кричать, что мой суженый никогда меня там не трогал, но я не могу сказать ни слова. Губы синеглазого обрабатывают мои соски, творят что-то невообразимое. Руки второго ласкают лона, доводя до экстаза. Понимаю, что еще мгновение, и я не выдержу. Неожиданно тот, кто мучает мою киску, убирает руку. Я всхлипываю, подаю назад бедра, стараясь удержать его ладонь. «Пожалуйста!» «Что, милая, ты что-то хотела?» «Да». «Что?» «Я не могу сказать это вслух. Не могу». «Жениха своего ты тоже просишь? Или он дает все сам?» Жалобно скулю, лишённая нежности. Свожу бедра, чтобы хоть как-то удержать это ощущение блаженства. Но он мешает мне, раскрывает мои ноги. «Нет, милая, так не пойдет. Слишком просто. Скажи, что с нами круче, чем с ним. Скажи, эти двое кайфовее, чем мой жених. Как его зовут, а?» «Ваня», называя имя, не отдавая отчета в том, что делаю. «Ваня, повторяй. Костя трахает меня круче, чем Ваня. Костя и Марк трахают меня, как сучку, круче, чем Ваня. Говори. Иначе никакого оргазма». «Мне кажется, это все не со мной. Это просто глупый пьяный сон. Это не может быть правдой. Но подлец Ваня все заслужил. Поэтому я усмехаюсь и повторяю все в точности, как сказал тот, который назвался Костей. «Вы круче. Ваня просто лох». «Да, скромняшка, ты заслужила». И он возвращает пальцы на место, рисуя на клиторе иероглифы страсти. Несколько секунд, и мое тело словно взрывается изнутри. Дикая судорога сводит бедра. Я зажимаю ладонь своего мучителя чуть ли не до хруста. И кричу, кричу в блаженном восторге, понимая, что кончаю впервые настолько невероятно мощно. Так, что из меня вытекает смазка, оставляя вязкие следы на внутренней поверхности бедер. «Молодец, малышка, заслужила оргазм. Понял? Ваня лох. Твоя девочка вот так умеет кончать, а ты не знал, судя по всему». Не знаю, кому он это говорит, но в этот момент мне так хочется, чтобы Ванечка узнал, услышал, понял. Впрочем, ну его к черту, Ванечку. Не думаю, что секс с ним был бы хоть на йоту похож на секс с этими двумя монстрами. «Ну, скромняшка, ты свое получила. Теперь нужно расплатиться по счетам. Не против, если мы уединимся в более кайфовом месте?» Слушаю его, улыбаясь блаженно, пьяный от оргазма. Я на все согласна. Но где-то в глубине моего удовлетворенного мозга бьется мысль. «Так нельзя, Ника. Это неправильно. Это ужасно. Тебе надо бежать». Чьи-то руки заботливо натягивают на меня платье, а дальше я лечу в какую-то блаженную тишину и думаю о том, что с этими пилотами мне лететь не страшно.